Собаки-парашютисты. Таксы, может быть, и не очень хорошие пловцы. Зато одна из них, миниатюрная такса по кличке Брутус, мастер по прыжкам с парашютом. На счету Брутуса более 71 прыжка, который он совершил в компании со своим хозяином Роном Сайрулом. Кэти, британский Джек Рассел, совершила свой первый собачий прыжок с парашютом в 1987 году с высоты 3658 метров, 12 тысяч футов. Но Брутус побил рекорд Кэти, прыгнув с 4572 метров 15 тысяч футов.